Ипслор оперся о посох и начал барабанить по набалдашнику пальцами, по-видимому, плутая в лабиринте собственных мыслей. Его левая бровь подергивалась. «Нет», — тихо промолвил он, — «нет. Судьбу для него сотворю я». «Я бы тебе не советовал». «Молчи и слушай. Это они вынудили меня уйти. Они со своими книгами, ритуалами и законом. Они называли себя волшебниками, но у каждого из них во всем его жирном теле было меньше магии, чем в одном моем мизинце. Изгнали меня за то, что я проявил хоть какие-то человеческие черты. А что есть человек без любви?» «Вымирающий вид», — ответствовал смерть. «И тем не менее...» «Слушай, они заставили нас укрыться здесь, на краю света, и это убило ее. Они попытались отобрать мой посох». Ипслор уже орал во всю глотку, перекрикивая рев ветра. «Что ж, у меня еще осталась кое-какая сила», — рычал он. «И я говорю, мой сын поступит в незримый университет и будет носить шляпу арк-канцлера, и все волшебники преклонятся перед ним. Он покажет им, что лежит в самых сокровенных глубинах их сердец, их трусливых, жадных душонок. Он будет править судьбой мира, и ни один маг на диске не сможет сравниться с ним». «Ошибаешься». Самое странное, что спокойный ответ смерти заглушил собой завывание бури. На мгновение это вернуло Ипслору разум. Волшебник неуверенно покачался взад-вперед и уточнил. «Что-что?» «Я сказал, ошибаешься. Ничто не окончательно, ничто не абсолютно, кроме меня, разумеется. Небрежное обращение с судьбой может привести мир к гибели. У диска должен остаться шанс на спасение, хотя бы ничтожный. Юристы, защищающие права Рока, требуют, чтобы в каждом пророчестве оставалась лазейка». Ипслор уставился на неумолимое лицо смерти. «То есть я должен дать им шанс?» «Да». Тук-тук-тук, забарабанили пальцы Ипслора по металлу посоха. «Тогда они получат свой шанс», — согласился наконец волшебник. «Если ад покроется льдом». «Нет. Даже путем умалчивания мне не дозволено сообщать, какая температура характерна для того света». «Тогда», — Ипслор заколебался, — «они получат свой шанс, если мой сын откажется от своего посоха». «Ни один волшебник добровольно не откажется от своего посоха», — возразил смерть. «Он слишком тесно связан с этим магическим предметом». «Однако ты должен признать, что такое возможно». Смерть задумался над утверждением. Он не привык, чтобы ему говорили, что он должен, а чего нет, но решил не заострять на этом внимание. «Согласен», — кивнул он. «Для тебя это достаточно ничтожный шанс?» «Приемлемо микроскопический». Ипслор немного расслабился и почти нормальным голосом заявил. «Знаешь, я не жалею о содеянном. Будь у меня вторая жизнь, я бы прожил ее точно так же. Дети, вот наша надежда на будущее». «Надежды на будущее не существует», — возразил смерть. «А что ж оно тогда нам готовит?» «Меня». «Я имею в виду, помимо тебя».